Часть вторая. Что, черт возьми, произошло? Зачем он пришел сюда? Это была какая-то магия? Из какой-то неизвестной страны? Нет, это невозможно. Неважно, что за страна, любая магия требует некоторой подготовки. Взять хотя бы магию Роланда. Райнер однажды упомянул об этом. Сначала нужно написать магическую формулу, чтобы переместить Сейрей, а затем после построения структуры заклинания происходит призыв. Тоже и с магией, принадлежащей Стабулу, Йети или Нельфе. Но прямо сейчас мужчина, похоже, не сделал движение рукой вообще. Так что же это было? Тогда он подготовил эту магию заранее. Если только не... Реликвии героев? Тихо пробормотала Феррис. Если у него есть одна из тех реликвий, которыми обладает Гастарк, тогда мой шанс на победу... В этот момент, прямо перед глазами Феррис, песок с земли закрутился и приобрел форму человека. Это был тот самый человек, который напоминал Райнера. Казалось, что человек читал все мысли Феррис. Он улыбнулся. «Нет, это не реликвия героев. Это просто магия». «Магия. Вот что сказал этот человек. Это просто магия». Феррис прищурилась. Что он имел в виду под «это просто магия»? Раньше она никогда не видела ничего подобного. Хотя Райнер мог призвать магию с невероятной скоростью, она все же могла прервать его. Но с этим парнем она понятия не имела, что случилось. Другими словами, то, что он использовал, не было просто магией. Однако, по его словам, это не было реликвией героев. Тогда что это? «Я под воздействием какой-то иллюзии? Где, черт возьми, ключ к его трюку?» На этом ее мысли остановились. Мужчина махнул рукой. «Аэми! Ласон!» Когда он произнес несколько неразборчивых слов, черная бумажная фигура в форме человека, исчезнувшая ранее с мечом, вновь появилась, а затем разделилась. В то же время меч Феррис внезапно появился, и мужчина схватил его. «Ау, твой меч. Я возьму его». Мужчина крутанул меч. Эта сцена... Феррис почувствовал отчаяние. Что это было? Если это была не реликвия, а магия... Согласно его словам, тогда казалось невозможно ему противостоять. То, что он продемонстрировал прямо сейчас, не могло быть возможным на самом деле. Если ему нужно лишь слово, чтобы активировать свою магию, то неважно, насколько быстро она была, магия была бы активирована, прежде чем она доберется до него. Шансы на победу. В этот момент мужчина снова улыбнулся. Они равны нулю. Вот твои шансы на победу. И вот снова, будто он прочел ее мысли, Феррис содрогнулась. «Это плохо. По сравнению с другими противниками, которых я встречала, этот парень... Что же я делаю? Для меня совершить такую ошибку в чтении силы этого парня... Мне нужно бежать. На данный момент мне нужно выбраться из этого места». Но на этой мысли мужчина продолжил. «А теперь ты думаешь сбежать. Я вижу, как твои мышцы напрягаются, готовясь к побегу. Это мудро. Какое невероятное количество таланта. Твои инстинкты, умение делать выводы, скорость, сила. У меня нет на них нареканий. Осталось еще одно. Относительно того, что ты его тип. Но мне стоит решить с последним тестом. Сейчас». Мужчина поднял руку и сказал одно слово. «Изучи». Мгновенно, неожиданно появилась магическая надпись перед его рукой и вырвалась вспышка молнии. «Что?» Феррис быстро нырнула в сторону и уклонилась от нее. После в это место, где Феррис была мгновение назад, ударила молния. То место... Феррис могла только смотреть на него с ошеломленным видом. Что, черт возьми, он такое? Невозможно. То, что должно было быть невозможным, только что произошло. Магия, использованная этим мужчиной, была хорошо знакома Феррис. Это была Изучи, магия, которую Райнер часто использовал. Магия Роланда. Магия, требовавшая написания магических формул, за которыми следовало заклинание. Этот парень использовал только одно слово, чтобы призвать ее. Это не было иллюзий, и это не было реликвий. Этот парень действительно способен мгновенно призвать магию. «Что ты, черт возьми, такое?» – спросила Феррис напряженным голосом. Мужчина криво усмехнулся. «Теперь то, что я хотел сказать... Не так много дам может уклониться от Изучи, вызванного использованием метода истинного слова». Он пожал плечами. Но опять же, я намеренно замедлил ее скорость до того уровня, который, я думал, соответствует твоему. Исходя из этого, тебе следует хорошо понимать разницу в нашей силе. У тебя нет шансов выиграть у меня. В этом не может быть сомнений», — сказал мужчина. Это была правда. Если бы она не поставила оборону и не обратила внимания на его руку, молния поразила бы Феррис. Все было бы кончено, она была бы убита. Надо бежать. Не то чтобы я была уверена в том, что смогу сбежать от этого монстра. Но все же он не был противником, с которым она могла сражаться. Мужчина снова поднял руку, и Феррис напрягла все тело. «В следующий раз, когда он призовет свою магию, я воспользуюсь этим, чтобы пробиться». Мужчина открыл рот, готовый выстрелить своей магией. Но в этот момент... «О, да! Я почти забыл сказать тебе. Совсем недавно я убил Райнера», — вдруг сказал мужчина. На эти слова Феррис ничего не сказала. Скорее, она не понимала слов мужчины. Только что сказал этот человек. Тем не менее, мужчина продолжил. «Я ударил ножом в грудь и убил его». Кровь брызнула во все стороны, и у него был жалкий взгляд на лице. Сказал он очень довольно. Затем... «Лжец!» — сказала она тихо. Она не могла сказать ничего больше. Это не может быть правдой. Райнера нельзя так легко убить. Однако в ее голове всплыла сцена, которую она увидела ранее. Рыцари маги несли кого-то похожего на Райнера. Он не ответил, даже когда я позвала его. Выглядел так, будто он вовсе не мог ответить. Но это невозможно. В этот момент человек продолжил. «Ты видела его ранее своими глазами, не так ли? Тело Райнера». «Лжец. Ты врешь». «Нет, я не вру. Райнер мертв. Ты должна хорошо понимать это, верно?» Затем ее голова опустела. Она больше не знала, что происходит. «Что говорит этот парень? Почему? Моя грудь. Ни за что. Я не хочу чего-то подобного. Чего-то вроде этого. Райнер больше не рядом. Что-то вроде этого. Ха. Путаница». Она потеряла спокойствие. Ее голос, ее голова ужасно болела. Ее слезы. «Ой, я заставил ее рыдать», — сказала мужчина шутливо. «И тогда...» «Я собираюсь убить тебя. У тебя не получится. Ублюдок. Я убью тебя. Как я сказал, не получится. Во-первых, что ты намерена делать? Наши силы слишком разнятся. У тебя нет оружия, твое сердце в смятении. В своем текущем состоянии что ты можешь сделать со мной? Разве ты не ребенок, кто может делать правильные выводы? Когда время бежать, ты бежишь. Это должно быть то, чему он тебя научил. Теперь беги. Если ты пойдешь против меня сейчас, это акт самоубийства». «Акт самоубийства». «Верно. Это будет акт самоубийства, если я не уйду отсюда». Вот чему ее учили. Но все же... Феррис начала бежать. Она побежала к мужчине без оружия. Она размахнулась для удара. «Умри!» — закричала она. Мужчина снова улыбнулся. С грустным и все же счастливым лицом. Он с готовностью схватил Феррис за руку и ударил ее в живот. «Ха!» — это было единственное, что она произнесла. Ее колени подкосились, и она начала терять сознание. Прежде чем полностью потерять сознание, она снова услышала этот голос. Голос Райнера. Скорее, это был голос, который звучал как голос Райнера. «Ты прошла тест. Извини, что заставил пройти через все это. Поскольку ты можешь зайти так далеко ради него, я наделюсь силой твой клинок, силой разорвать тьму. Пожалуйста, защити его». Это все, что услышала Феррис, прежде чем потеряла сознание.